ходить всю планету. И друг за друга, брат за брата, ждет расплата. Того, кто козни строит, нанимайте адвоката. Мы будем биться до последнего и до последней капли крови. Ее и так уже пролито море. От берега не видно ни конца, ни края. Это не мы такие, а жизнь такая, что бьет по темени. Да мы не демоны. Смотрите, люди, что вы сами-то наделали. В единстве сила, брат, если серьезно, нужно в себе что-то менять, пока еще не поздно.